11c. 11c. Инфинитивные конструкции с zu очень распространены в немецком языке. В них нет подлежащего, а сказуемое совпадает со сказуемым главного предложения. Он собирается поехать на телестудию в субботу. Er plant am Samstag zum Fernsehstudio zu fahren. У тебя есть время сегодня поработать со мной? Hast du Zeit, heute mit mir zu arbeiten? Если в главном предложении глагол стоит в составном времени, то есть глаголов больше, чем один, zu всегда стоит между главным и вспомогательным глаголами. Мы были рады, что заработали так много денег. Wir waren froh, so viel Geld verdient zu haben. Um zu, чтобы, ohne zu, без того, чтобы, и anstatt zu, вместо, также весьма распространены в составе этих инфинитивных конструкций. Программу нужно заново разработать, чтобы привлечь больше зрителей. Das Programm muss umgestaltet werden, um neue Zuschauer zu gewinnen. Он уснул, не выключив телевизор. Er schlief ein, ohne den Fernseher auszumachen. Они поймали такси, вместо того, чтобы ждать автобус. Anstatt auf den Bus zu warten, nahmen sie ein Taxi. Damit или so dass с тем чтобы также обозначают цель действия. Vergleichen Sie. Наш репортер использует камеру, чтобы быть объективным. Unser Reporter benutzt eine Videokamera, um flexibel zu sein. Unser Reporter benutzt eine Videokamera, damit er flexibel ist. Мне нужно спешить, чтобы не пропустить мою любимую программу по телевизору. Ich muss mich beeilen, damit ich meine Lieblingssendung im Fernsehen nicht verpasse. Бернд ушел раньше, чтобы вовремя быть дома. Bernd ist früher gegangen, um rechtzeitig zu Hause zu sein.